Глава 48. Талвин. Талвин Семирия стояла в своих покоях в белых залах. Она не спала уже несколько дней. Каждый раз, стоило ей закрыть глаза, ее сны наполнялись предзнаменованиями и ужасами. Ее покои находились на вершине самой высокой башни залов и имели окна во все стороны, что гарантировало отличный обзор по всем направлениям. Сейчас Талвин смотрела в северное и западные окна, в сторону двора огня. Все пошло не по плану. Увы, совсем не по плану. Когда Талвин отправила Сорина в земли смертных на поиски его близнецового пламени и своей кузины, она рассчитывала, что по возвращении Скарлетт прибудет сюда, в белые залы, и только потом займет свое место в черных залах на юге. Талвин ожидала, что между ними возникнет естественная приязнь, порожденная связывающими их родственными узами. Вместо этого она получила страх, перешедший в полнейшее презрение. Сорин скрыл от нее Скарлетт. Сначала он ее прятал, теперь она с ним живет. Талвин знала, что она его близнецовое пламя, но все равно хотела, чтобы они пришли сюда. Скарлетт ведь королева царства Фейри, ей надлежит поселиться в черных залах, а не захватывать двор огня. Подул легкий ветер, и в комнату вошла Эштин. Нахмурившись, Талвин повернулась к подруге. «Ты принесла новости?» Эштин пересекла комнату и грациозно уселась в кресло у окна. «Ты была права», — ответила она своим загадочным голосом. «Смертные короли собирают войска, но где планируют их расположить, я не слышала. Этого даже ветры не ведают». Ничего не ответив, Талвин вернула внимание к окну. Ни в одной другой стране не было никаких признаков присутствия бессмертных, выдающих себя за людей. По крайней мере, Эштин их не обнаружила. Впрочем, они не знали, что таковые находятся в Винданелле, пока Сорин не заявил об этом на последнем собрании. Через несколько недель, если другие лидеры согласятся принять участие, состоится встреча на высшем уровне. Остается надеяться, что все осознают угрозу. Талвин потрясло заверение Скарлетт о том, что Хейзел будет присутствовать. Сотрудничество с Верховной Ведьмой было сплошным кошмаром. Дошло до того, что в последние несколько раз она посылала к ней Брайера или Азраила. При мысли о солдатах, которых она потеряла из-за безжалостных ведьм, Талвин до сих пор впадала в ярость. «Я не могу позволить ей вернуться туда прямо сейчас, Эштин», — негромко сказала Талвин. «Там так много неизвестных, с которыми она пока не готова встретиться лицом к лицу». Эштин задумчиво молчала. Они росли вместе, две юные принцессы — Эштин из Двора Ветра и Талвин. Наряду с другими королевскими особами Эсмирей убила и мать Эштин. А когда впоследствии была умерщвлена мать Талвин, дружба принцесс многократно окрепла. Однако они сильно отличались друг от друга. Талвин быстро соображала и молниеносно действовала в критических ситуациях. А Эштин предпочитала созерцание, вероятно, потому что была странницей ветра и большую часть времени проводила, прислушиваясь к воздушным потокам. «Едва ли тебе удастся ее остановить?» Наконец ответила Эштин. «Она, кажется, очень решительно настроена на возвращение в Винданель». «Ее решительный настрой отнюдь не означает, что это правильный шаг», — раздался с порога мужской голос. Повернувшись, Талвин увидела Азраила, отметив мрачное выражение его лица. «Согласна. Я знаю эти королевства, их миропорядок, их историю. А Скарлетт пока слегка коснулась поверхности», — ответила она. «Возможно, это и так. Вклинилась Эштин, которая одна из немногих осмеливалась перебивать королеву. Но в таких случаях всегда говорила как в трансе, будто не осознавая, что делает. Но не стоит забывать, что Скарлетт выросла в человеческих землях и потому осведомлена о них больше любого из нас. Уж если ей нужно отправиться в другое царство, то именно туда. «Ей не нужно отправляться в другое царство», — огрызнулась Талвин. «Поверить не могу, что Адитья ей это позволил. Как ее близнецовому пламени, ему следует беречь ее от подобных опасностей». Кисло процедил Азраил, пересекая комнату, чтобы присоединиться к девушкам у окна. Имя Сорина он произнес как ругательство, и, по мнению Талвин, был недалек от истины. «Рискну предположить, что никто не может позволить или не позволить Скарлетт что-то делать. Именно потому, что Сорин, ее близнецовое пламя, он отправляется с ней», — ответила Эштин. «И опять бросает свой двор, хотя только недавно вернулся», — проворчал Азраил себе под нос. «За ним присмотрит Брайер», — сообщила Эштин. «Брайер? Почему не Сайрус?» — удивилась Талвин, повернув голову к подруге. «Весь внутренний двор Сорина идет с ними», — пояснила принцесса Ветра. «Разве ты не знала?» «Он оставит свой двор беззащитным?» — требовательно спросил Азраил, недоверчиво повысив голос. «Этого нельзя допустить». Последние слова он обратил к королеве, которая снова отвернулась к окну, устремив взгляд на север и запад. «У меня нет выбора, Азраил. Она потребовала свои дворы. И ты позволила ей запросто оттяпать половину твоих земель?» Возмутился тот. «Они никогда не были моими», — возразила Талвин. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Затем Талвин обратилась к своему второму. Скарлетт прислала сообщение, что Хейзел будет присутствовать на встрече лидеров. Есть ли новости от Розалин или оборотней? «Ариана и Стеллан тоже подтвердили участие. Ответ Розалин я пока еще жду», — отчитался Азраил. Теперь он стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на широкой груди. «Меня это не удивляет», — ответила Талвин. «Розалин никогда не покидает своего королевства. В последний раз, когда созывалась подобная встреча, она не была графиней». «В последний раз, когда созывалась подобная встреча, никто из нынешних лидеров не занимал своих постов», — мрачно добавил принц Земли. «А что до царств смертных? Будут ли они на собрании?» — беззаботно поинтересовалась Эштин. «Люди и есть причина, по которой мы собираем встречу», — насмешливо ответил Азраил. «Но их это касается напрямую», — возразила Эштин. Встав со стула, она добавила. «Думаю, королева Скарлетт захочет, чтобы они тоже присутствовали». Она наклонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. «Я должна идти». Она исчезла, и по покоям пронесся призрачный ветер. «Ненавижу, когда она так делает», — пробурчал Азраил, все еще стоя у стены. «Мог бы уже и привыкнуть», — парировала Талвин. «Это не значит, что мне нравится, когда она уходит посреди важного обсуждения», — возразил Азраил. «Ты сегодня особенно раздражителен нас», — сказала Талвин, бросив на него взгляд. «Неужели до сих пор расстраиваешься из-за того, что я от тебя утаила?» «Следовало все рассказать мне», — прорычал он. «Я же объясняла, что не хотела ничего говорить, пока не буду уверена окончательно», — отрезала королева. «А ты злишься, что Сорин выставил тебя дураком?» «Тебе не мешало бы посвящать меня в подобные вещи, раз я твой второй. А тебе не мешало бы перестать во мне сомневаться, раз ты мой второй. Процедила она сквозь зубы. Они уставились друг на друга. Азраил прищурился. «Когда ты в последний раз спала?» «Я в порядке», — вздохнула Талвин, обращая взгляд на северо-запад. «У тебя темные круги под глазами. Тебе нужно отдохнуть. За последние несколько дней ты израсходовала огромное количество магии», — заметил принц Земли более мягким тоном. Талвин знала, какие о них ходят слухи. Большинство подозревали, что Азраил — ее любовник. И хотя время от времени они действительно оказывались вместе в постели, делали это скорее для отвлечения и разрядки, чем из чувства близости. Если на чистоту, она и сама не знала, как правильно описать свои отношения с Азраилом. Но он определенно был ей полезен. Когда ее тетя исчезла, а Сорин... Она по сей день не могла спокойно говорить о том, что сделал Сорин. Во время противостояния во дворе она сказала правду, презрительно бросив ему, что его любовь к ней умерла вместе с Элене. Талвин правила меньше года, когда ее впервые затянуло в Ширский лес. Увидев там Малика вместе с Ринджей и Насимой, она тут же поняла, кто составит ей ближайшее окружение. Талвин отослала Сорина прочь и отправилась прямиком к Азраилу. Некоторое время она чувствовала себя неловко, поскольку еще училась, в то время как принц Земли управлял своим двором уже несколько десятилетий. Вдобавок ему пришлось приспосабливаться к странностям Эштин. Когда убили Тарака, Талвин едва не лишилась рассудка. Сорин был слишком занят, утешая Сайруса, а Эштин не умела поддерживать нормальные отношения. Не зная, к кому еще обратиться, Талвин пришла к Азраилу. Принц Земли глазом не моргнул, когда она материализовалась из воздуха в его дворце в пустыне Альказар. Она рухнула на пол. Ее тело сотрясали рыдания. Сначала тетя ее бросила, потом у нее отняли Тарака. А Сорин? Это он во всем виноват. Азраил немедленно приказал всем покинуть комнату, молча обнял ее и прижал к себе, пока она плакала. Между ними не было произнесено ни единого слова. Талвин рыдала, пока не уснула, а проснулась в его спальне. Сам Азраил сидел за столом в другом конце комнаты и просматривал бумаги. Когда она встала, он повернулся к ней, но она коротко бросила: «Нам нужно работать, принц». С тех пор они стали тем, кем являются и по сей день. Азраил изучил ее лучше, чем кто-либо другой, но вовсе не потому, что время от времени они вместе спали. Он точно знал, когда нужно надавить, а когда оставить в покое. Он улавливал перепады настроения Талвин и обучал ее тонкостям магии Земли. Будучи единственным известным путешественником во дворах, он помог ей отточить навыки телепортации. «Что мне нужно, так это отвлечься», — сказала она, повернувшись к нему лицом и одарив кошачьей улыбкой, которая не достигла усталых глаз. Бросив на нее пристальный взгляд, Азраил повторил: «Тебе нужно поспать». Кивком подбородка он указал на кровать в другом конце комнаты. Талвин нахмурилась, скрестив руки на груди. Азраил внимательно всмотрелся в ее лицо и задумался. «Почему ты не спишь, Талвин?» «Нам еще многое предстоит сделать», — объявила она, махнув рукой, и повернулась, чтобы выйти из спальни. Быстрее, чем она могла уследить, Азраил сократил расстояние между ними и схватил ее за запястье. «Чушь собачья! Почему ты не спишь?» Его карие глаза впились в ее нефритовое. Оскалившись, она ядовито прошипела: «Потому что мои сны весьма неприятны, Я боюсь, это и не сны вовсе. Азраил притянул ее к себе, и она напряглась от его близости. Он стал поглаживать ее по спине, и через несколько секунд она обнаружила, что расслабилась. Ее веки отяжелели. «Ты останешься со мной?» Тихо спросила она мгновение спустя. «Я тебя не покину», — заверил он, подводя ее к кровати. На ней были черные штаны и белая туника. Когда она забралась под одеяло, Азраил снял сапоги и тоже лег, подложив под спину подушки. Достав из песчаного вихря книгу, он сказал: «А когда проснешься, я с радостью помогу тебе отвлечься, если захочешь». «Идиот!» — пробормотала Талвин, и он поудобнее устроился рядом с ней. Она была уверена, что этот всегда серьезный мужчина шутит только в ее присутствии. После долгого молчания она спросила: «Сорин ведь обеспечит ей безопасность, верно?» «Сорин отдаст свою жизнь, чтобы уберечь ее от беды, Талвин. Он ее близнецовое пламя», — ответил Азраил твердо. «Этого я и боюсь», — призналась она. Она почувствовала прикосновение его пальцев к своему лбу. Он принялся расслабляюще поглаживать ее по щеке и волосам. «Что Сорин отдаст за нее свою жизнь?» «Что она отдаст свою жизнь за него?» — прошептала Талвин в ответ, закрывая глаза и погружаясь в сон.